Глава 8. Дневник коммунара. Этим ребятам, жившим на островах 45 лет назад, пришельцы представлялись марсианами. Да еще они считали, что находятся на Земле, в Тихом океане. Вот и все отличия. Остальное было почти таким же, как у нас. Командир такой же решительный и смелый, как Крис, только звали его Мишей. Решение объединить острова не в конфедерацию, а в союз. Даже свой корабль у них был, чуть больше дерзкого. И свой предатель, говоривший с пришельцами по радио в подвале. И мятеж, после которого ребята, они называли себя коммунарами, оказались запертыми на острове. А еще у них было оружие, попавшее на остров во время войны. И гибли они чаще. Новенькие появлялись на 36-м острове каждые 2-3 дня. Мы словно шли одной и той же дорогой, только называли вещи разными именами. У этих ребят были в ходу слова «вредители», «враги народа», «капиталистические наймиты». История островов шла по спирали. Даже у этих ребят попытка объединения оказалась не самой первой в истории островов. Но мы, наверное, не смогли бы заживо замуроваться в самой неприступной комнате замка, часовни, среди старых икон, почему-то не выброшенных коммунарами. Они сумели, когда поняли, что победить не смогут. Не знаю зачем. Девчонка по имени Катя, писавшая дневник, об этом не упомянула. Словно строчка «Мы решили забаррикадироваться в часовне» объясняла все. Я перелистывал сухие, ломкие страницы и вздрагивал, когда наталкивался на знакомые эпизоды. Эдик и Витя с 12-го острова затащили Динку в свою комнату и изнасиловали. Тогда Миша с Ренатом взяли автоматы и пошли на мост. Когда мы отступали, Вилли выстрелил из лука и убил Семена. А мы совсем не остерегались, потому что знали, у них патронов нет. А еще думали, что Вилли сын рабочего и с нами. Он оказался фашистом. Ребята взяли мечи и пошли в рукопашную. Нас атакуют каждый день. Кричат, что мы затеяли всю эту кашу. Мы хотели лучше, но ничего не получилось. Я читал вслух, и вокруг меня собрались все. И Тимур с автоматом ППШ в руках, и Илья, вертевший тяжелый желтый брусок, пока меломан не предположил, что это динамит. И девчонки. Оля тихо ревела, прижимаясь к Инге, а Ритка сидела злая и мрачная, как никогда. Ник сказал, что я последняя девчонка на острове и должна их всех воодушевлять. Миша сказал, пусть я сама решаю. И я согласилась, только мне противно и совсем неприятно. А Пак смотрит на меня обиженно и говорит, что не хочет. Он это зря, на него я не обижусь. Сегодня кончилась вода, и Ник попытался разобрать камни. Миша молчал, а Пак стал помогать. Но цемент засох, и у них ничего не получилось. Мы, наверное, от голода слабые. Пак вчера застрелился из Мишкиного пистолета. Коммунары так не поступают, но мне его жалко. Я весь день реву. Очень воняет и болит голова. Миша сказал, что свечка последняя, и я больше писать не смогу. Мы старались быть настоящими комсомольцами, но, кажется, у нас не вышло. Если, когда нас найдет Красная Армия, пусть они разыщут тех, кто назывался марсианцами, и убьют их. Или сделают большой суд, а потом убьют. Меня звали Катя, я училась в 7-м классе. Все. Записи обрывались. Я посмотрел на Криса, словно он мог что-то добавить, а Крис взглянул на часы. «На мост», — коротко приказал он. «Нас сейчас накроют прямо в замке». Тимур с автоматом наперевес пошел к двери. За ним потянулись остальные. Прежде чем выйти, я бережно положил дневник на стол. Нас не накрыли в замке. Перешедшие уже на нашу половину мостов ребята бросились назад, едва увидев автоматы. Пистолет Тома успел научить их уважение к огнестрельному оружию. Тимур, не выпускающий ППШ из рук, как-то странно смотрел им вслед. «Жалею, что не вышло драки?» — спросил я. «Не жалею», — Тимур протянул мне автомат. «Он не выстрелит. Затвор проржавел насквозь». Я посмотрел на маячившие в безопасном отдалении фигурки. Солнце светило им в спины, превращая в прекрасные мишени. Дня через два они это поймут. Значит, за 2 дня нужно придумать что-то другое? невозмутимо сказал Тимур. Вечер был из тех неудачных вечеров, в которые устаешь ждать. Нам всем хотелось темноты, перерыва в дежурстве, но солнце все не садилось. А когда наконец наступил вечер, и мосты начали, поскрипывая, расходиться, идти в замок уже не хотелось. Толик с Миломалом пошли купаться, Крис с Тимуром уединились на мосту, обсудить военные планы. Я поднялся на сторожевую башню. Интересно, почему в замках непременно делают башни? Неужели только для наблюдения, для дозора? Мне кажется, что башня в массивном, огромном замке — это как бы противовес его неуклюжей громаде. Замок обязан быть грозным и неприступным. Замок не дом, а комфортабельный вариант блиндажа. Но за толстыми стенами, за тоннами камня и металла остается мечта о красоте. Вот тогда-то и строятся сторожевые башни, каменные иглы, воткнувшиеся в небо, пытающиеся доказать, что и в военной крепости может быть кружевная хрупкость средневековых дворцов. Наверное, даже в войне хочется казаться красивой. Даже смерти неприятно ходить в драном саване и с тупой косой. Я стоял, облокотившись о каменные перила, гладкий от тысяч прикасавшихся к ним рук. Стоял и думал о мальчишках, сражавшихся здесь полвека назад. Им наверняка было еще труднее. Никогда не слышавшие про инопланетных захватчиков, знакомых нам хотя бы по книжкам и фильмам, не подозревавшие о том, что на Земле остались их копии. Что чувствовали они, попавшие на острова из разоренных, прошедших войну стран? Может быть, вначале даже восхищались окружающим великолепием, море, острова, замки, сказочное оружие. А потом понимали, что война снова догнала их, что придется убивать и гибнуть под жарким солнцем, над ласковыми волнами, на овиваемых теплым ветерком мраморных петлях мостов. «Димка!» — я обернулся. Инка подошла так тихо, что я не услышал ее шагов. Мы с ней давно не оказывались вдвоем, и я вдруг запоздало удивился этому. Словно мы избегали друг друга, стеснялись оказаться наедине. «Ты грустишь? С чего ты взяла?» Увы, отрицания в моем встречном вопросе не получилось. Наоборот. «Мне тоже грустно». «Из-за дневника, да?» — тихо спросил я. Инга кивнула. «Они все продумали, Димка. Пришельцы знают любой наш ход, и не потому, что среди нас есть предатели. Просто все на островах повторяется. Они изучили нашу реакцию в самых разных ситуациях. Может быть, им это и нужно? Может быть». Я смотрел Инге в глаза и думал о том, что почти совсем не боюсь за себя. Не боюсь за Криса или Ритку. Но если что-то случится с Ингой, я брошусь вниз с моста. Я ее почти люблю и не должен об этом думать. Иначе почти исчезнет, и я не решусь нарушить ни одного правила игры. Я смирюсь с теми 3-4 годами, которым мы сможем прожить на острове. Любовь делает свободного человека еще свободнее, но она же превращает заключенного в раба. Я не могу тебя любить, девчонка, которую знал многие годы, а полюбил за несколько недель на островах. Не должен. Димка, придумай что-нибудь. Ты сможешь, я знаю. Мы не должны палить из автоматов по своим соседям. Это подло. И не должны пытаться всех объединить. Это глупо. Придумай что-то другое, Дим. Она шагнула к лестнице. Я пытался ответить и не мог. И лишь когда Инга скрылась внизу, беспомощно выдавил. Я попробую. Я постараюсь, честно. Она права. Мы не сможем победить по правилам пришельцев. Мы не сможем изменить правила пришельцев. Мы должны разрушить всю систему правил. Мы должны разорвать круг. Мы должны взорвать мосты. Динамит — это очень странная взрывчатка. Мы убедились в этом, перетаскав на западный мост почти полный ящик желтых брусков и соорудив фитиль из просмоленной пакли. Наши противники хмуро наблюдали за приготовлениями, стоя метрах в 20 дальше по мосту. Но когда Крис принялся поджигать фитиль, они дружно бросились бежать. Мы тоже не задержались возле взрывчатки. Фитиль медленно догорел, и ничего не случилось. Мы ждали взрыва минут 15, Потом Тимур подошел поближе. Секунду он рассматривал сложенные горкой кирпичики, отступив на несколько шагов, и принялся выбрасывать динамитные шашки вниз. В воду унеслись 5 или 6 брусков. Затем Тимур махнул рукой, подзывая нас. «Дерьмо это, а не динамит», — презрительно сказал он. Даже не собирался взрываться, хотя и горел. «Горел?» — растерянно спросил я. «Горел. Протух, наверное, вместе с оружием. Не взрывчатка, а манная каша». «Манная каша не горит», — обиженно возразил Илья, которому идея со взрывом понравилась больше всех. Пока мы стояли возле неудавшейся мины, переживая свое поражение, Том принялся что-то объяснять Крису. Вначале Крис не обращал на него никакого внимания, потом оживился. «Ребята, Том сказал интересную вещь. Не вся взрывчатка срабатывает от огня. Для некоторых видов нужен детонатор». Я с удивлением посмотрел на смущенного специалиста. Том после происшествия с наркотиками явно жаждал реабилитации. «А где взять детонатор?» «Попробуем сделать из пороха. Автоматы испорчены, но патроны-то целы». Патронов действительно было много. Если высыпать из них порох, его могло набраться больше килограмма. Я пожал плечами. Возражений не последовало. Даже Тимур, все еще пытающийся восстановить автоматы, не спорил. Он с Крисом отправился в замок готовить детонатор, а все остальные продолжали толкаться на мосту. Только меломан с Игорьком на соседнем мосту держали оборону. У них был наш единственный исправный пистолет. Это делало задачу вполне разрешимой. Идея взорвать мост прошла легко. Видимо, потому, что все помнили наш рассказ о французском острове, уже многие годы пользующимся преимуществами 2 мостов вместо 3. И у меня не было никаких сомнений в правильности своего плана. А вот сейчас, когда суета приготовления осталась позади, я вдруг задумался. Ведь мы не знали, что последовало за взрывом моста на 4-м острове. Возможно, какое-то наказание и было. А наш остров, после затеи с конфедерацией и разоблачения Игорька, наверняка был на особом счету у пришельцев. Может быть, и не стоило нам так торопиться. Но отступать было уже поздно. Тимур с Крисом возвращались. В руках у Тимура виднелась маленькая жестяная баночка из-под яблочного сока. «Пойдет?» И я заглянул в жестянку. На 3/4 ее наполнял буровато-зеленый порошок. «Это порох?» Мне почему-то казалось, что порох должен быть белым, как мука или сахар. Не знаю, как представляли себе порох остальные, но Тимур ответил серьезно. «Порох. Мы высыпали из одного патрона и подожгли. Видишь?» Он протянул ладонь. Кончики пальцев покраснели и потемнели от копоти. Не успел руку отдернуть, а там было совсем чуть-чуть. Тимур принялся устанавливать баночку среди динамитных брусков. Я посмотрел на ребят. Толик с Томом наклонились вперед, едва не уткнувшись носами в детонатор. Крис меланхолично разглядывал наших врагов, позорно сбежавших с моста. Они стояли возле своего замка, явно ожидая развязки. «Нет, отступать теперь невозможно». Илья тронул меня за плечо. «Дима, может, лучше взорвать мост у самого основания? Вот грохот это будет». Я покачал головой. Грохот в нашу задачу не входил. Надо было лишь вывести мост из строя. Чем меньше окажутся разрушения, тем меньше возможный гнев наших хозяев. Наверное, этим руководствовались и французы, взрывая свой мост посередине. Тимур закончил обкладывать жестянку динамитом и вставил в нее новый фитиль. «Готово». Все молчали. Странно. Перед предыдущей попыткой взрыва мы словно бы подсознательно предчувствовали неудачу, а сейчас самодельный фугас выглядел достаточно серьезно. «Сваливайте», — сказал наконец Толик, — «я подожгу». Спорить никто не стал. Только бегал лучше всех нас. Тем более по мостам, где бег временами был похож не то на слалом, не то на прыжки с трамплина. Мы спустились почти до самого замка, но совсем уходить с моста не стали. В этом был какой-то вызов пришельцам, а может и простая беспечность. Толик выждал несколько минут и начал возиться с фитилем. Я вдруг испугался, появилось дурацкое чувство, что взрыв произойдет прямо сейчас. Мгновенная вспышка, удар, и только навсегда исчезнет. Но все шло нормально. Толик поджег фитиль и бросился к нам. Через пару минут мы уже стояли вместе. «Сейчас», — тяжело дыша заявил Толик. «Сейчас рванет». Мы замерли, шли секунды. «Если опять не вышло, то я туда не пойду», — хмуро сказал Тимур. «Вдруг фитиль тлеет и взорвется минут через...» Мост вздрогнул. «Я понимаю, что вначале мы должны были увидеть вспышку. Скорость света куда больше скорости ударной волны. Но мне взрыв запомнился именно таким. Мраморные плиты под ногами затряслись, мост качнулся, выгибаясь в предсмертной судороге. На середине моста закружился багровый огненный клубок. Он разрастался, словно наматывал на себя из воздуха вначале невидимую, а потом мутнеющую оранжево-черную нить. Мы пригнулись, а сверху на нас навалился грохот. Словно все каменные плиты, рушащиеся сейчас в воду, падали прямо на нас. Мы недооценили мощность динамитных шашек. Для взрыва моста хватило бы и половины приготовленного количества. Сознание оставалось четким. Я видел, как валится вниз оторванный взрывом кусок моста, огромный, метров 10 длиной. Потом раздался всплеск, и вверх вскинулся пенный фонтан. Пришельцы уничтожали все, падающие с мостов в море. Исключение сделали лишь для самого моста. «Ребята!» — отчаянно крикнул Илья. Я повернулся. Он то ли не удержался при толчке, то ли просто подскользнулся. Илья висел над водой, цепляясь за столбик ограждения. На первый взгляд ничего страшного не произошло. Мы находились на самой низкой части моста, на высоте 5-6 метров. Кому из мальчишек не доводилось нырять с 5-метровой вышки? Но мы были не в бассейне, и падать Илье предстояло не с вышки, с моста. А все падения заканчивались одинаково. Я бросился к нему, но меня опередил Крис. В несколько секунд он оказался рядом с Ильей, втащил его обратно на мост. Но что-то в лице Ильи неуловимо изменилось за эти секунды. Он казался теперь куда младше и смотрел на нас, как-то растерянно щурясь. «Очки упали», — с ужасом сказал он. «Ребята, что делать?» Крис беспомощно пожал плечами. «Главное, что сам цел», — успокоил Илью Толик. Кивнув, Илья поморщился. Мне показалось, что он готов заплакать, но вместо этого он спросил. «А мост?» «Я не вижу». «Мосту крышка», — злорадно сказал Тимур. Две половинки моста теперь разделял проем метров в 20, заполненный лишь медленно рассеивающимся дымом и оседающим облаком каменной крошки. На этом мосту игра кончилась. «А что дальше?» — требовательно спросил Илья. Никто не ответил.